Седьмое. Каждый из нас живет в своем историческом моменте. Несмотря на все размышления о будущем, непосредственным содержанием жизни остается все-таки настоящее. В нашем настоящем и ближайшем будущем еще есть возможности значительного оживления искусства и притока в него свежих сил. Возможности эти есть не в меньшей, а даже в большей степени для нас, русских, и возможности эти соединены с единственной надеждой искусства, с народным человеком, с народом. Вот почему, естественно, для людей, которым дорого искусство, любить народ. Спор о демократии проник сейчас даже в среду людей художественных. Спор чисто политический, спор о власти. И, как всегда, соприкасаясь с политикой, люди художественные говорят и совершают тысячи непоследовательностей и нелепостей. Один из виднейших художественных людей Италии, Пиранделло, объявил себя ни с того ни с сего фашистом и посоветовал закрыть газеты и разогнать парламент. Впрочем, настоящие политические люди с них многого не спрашивают. Но если художественные люди не могут ничего важного сказать о демократии, то они очень многое могли бы сказать о демофилии. Любовь к народу диктуется им не сентиментальными, или, говоря серьезнее, даже не этическими побуждениями. Если пишущему эти строки удалось сказать, что народный человек продолжает быть надеждой, и притом единственной надеждой искусства, то причина любви к народу ясна. Это любовь к искусству. Назовем это эстетическим побуждением, а для тех, кто боится слова «эстетический», согласимся считать эти побуждения хотя бы профессиональными. Но могут сказать... Следует ли любить то, что является паллиативом? Всегда и везде люди предпочитают самую обманчивую панацею самому надежному паллиативу. Стоит ли верить в то, что, если признать неминуемое торжество индустриализма, обречено на уничтожение? И, с другой стороны, если носитель искусства народный человек, то ради искусства и ради народа не должна ли любовь к ним быть деятельной? И не должна ли деятельность быть более решительной? Не должна ли она направиться на сопротивление тому, что грозит и искусству, и народному человеку, на борьбу с индустриализмом? Борьба с апокалипсисом нашего времени. Ведь принято называть подобные рассуждения о конце Европы, о пришествии пост-Европы, апокалиптическими. Но это чисто литературная вольность, в конце концов. Ведь в тех рассуждениях, которые занимают эти страницы, и которые являются как бы продолжением мыслей об антиискусстве, нет попытки утвердить положительную этическую ценность одной эпохи и отрицательную другой. Что лучше и что хуже, Европа или пост-Европа, что свято и что проклято? Об этом попытаемся здесь судить только с одной точки зрения, с точки зрения искусства. Если лучше, чтобы было искусство, если свято искусство, то следует печалиться об Европе и ненавидеть грядущую пост-Европу. Что же касается человечества, то об его материальной судьбе, об его интеллектуальной энергии, об его эмоциональной жизни можно нисколько не беспокоиться. Об этом позаботятся наука и антиискусство. Постевропейское человечество, которое мы уже можем и ныне лабораторно наблюдать, умно, удобно и счастливо умеет жить без всякого искусства. Итак, если апокалипсис, то поистине апокалипсис нашего времени, без катаклизмов, без трубного гласа и знамений, но тихий, рациональный и научный апокалипсис. И не лучше ли оставить вообще эту слишком яркую терминологию вместе с противоположной ей, слишком тусклой терминологией, оперирующей идеей прогресса? В сфере действия, а не в сфере словесных терминов «борьба против индустриализма», обозначало бы, конечно, прежде всего борьбу против науки. То усилие, с которым надо произнести эти в сущности вполне возможные слова, указывает, как сильно укоренилось во всех нас воспитание XIX века. Поколение за поколением воспитывалось в том, что наука есть, безусловно, доброе начало, спасительный последний довод всей жизни. И, может быть, это было не так уж неверно для состояния науки в 1840 или 1850 году. И однако то, что казалось относительно верно в 1840-50 годах, оказалось совершенно неверно в 1910-20 годах. Свидетели индустриального капитализма XX века, свидетели войны 1914-18 годов и всех ее последствий, мы не можем сомневаться в том, что науке свойственно злое начало. Наука является в большей мере источником социального зла, чем социального добра. Чем более способствует она торжеству индустриализма, тем более откровенным становится она оружием зла, если принять, разумеется, что искусство относится к качественной категории добра. И пусть не обольщают себя заблуждением те, кто полагают, что наука становится социальным злом или добром лишь в зависимости от того, каким социальным классом она служит. Глубокое заблуждение. Не наука служит кому бы то ни было, а служит ей тот, кто пытается овладеть ею в добрых или злых социальных целях, ибо только науке принадлежит конечное управление современной жизнью. Мысль о вреде наук была бы очень полезной, оздоровляющей мыслью для нашего времени, как корректив для слишком безоговорочного, слишком догматического верования в пользу наук. Она способствовала бы некоторому необходимому в этой области самоограничению, которое европейский человек вовремя не успел предпринять. Если бы эта мысль была распространена в 1860-80-х годах, хотя бы одной сотой долей всеобщей веры в пользу наук не превратилась бы наука с такой быстротой в того тирана естества, коим она стала. В какой-то момент западноевропейский человек упустил огонь Прометеевой искры. Ради жалких потребностей своего домашнего очага он устроил пожар, который охватил всю Вселенную. Человек утратил в области науки руководство событиями. В какой-то, может быть, точно определенный исторический момент между 1840 и 1880 годами он не позаботился учинить над наукой необходимый контроль. Разумеется, это не контроль государства или общества, всегда бессильный регулировать интеллектуальную и эмоциональную деятельность человека. Это самоуправление, пожалуй, в том смысле, какой дает этому слову Махатма Ганди. Европейский человек не управляет собой, своей судьбой, он становится игралищем сил, не находящихся ни в какой зависимости от него. Он изобретает, открывает, освобождает новые энергии, но с самого момента своего освобождения эти энергии перестают быть послушными ему. Мысль о вреде наук не нова, конечно, и свойственна она отнюдь не только обскурантам, но и некоторым лучшим людям науки. И это естественно, так как тот, кто работает в науке, скорее других, видит ее потенциальное зло и добро. И, может быть, в этом смысле кое-что изменилось за последние 50 лет, и современный европейский ученый дальновиднее, чем его наивный собрат 1860 года, искренне полагавший себя благодетелем человечества. Единственная услуга человечеству, которую может оказать современный ученый, это быть на страже науки, то есть на страже тех механических сил, которые грозят исказить природный лик нашей планеты, стереть с лица Земли свидетеля всей долгой ее истории народного человека.